Глава 19. Ева всмотрелась в спутниковое изображение. «Здесь полно ходов и выходов. Если мы хотим обнаружить его, нам будут нужны сенсоры». «Мне кажется, он уже к этому приготовился», — скептически заметил Рорк. «Это точно», — поддакнул стоявший рядом Макнаб. «Включите любой сенсор, и тотчас работает сигнал оповещения». «А также глушилка, которая сразу перенаправит луч сенсора куда-нибудь в сторону. Не забывай, мы имеем дело с талантливым хакером», — продолжал Рорк, «который наверняка запрограммировал систему на блокировку любой попытки взломать его и вывести из строя. Он мастер своего дела и уж точно потратил немало времени и денег на то, чтобы повесить на все свои двери и окна надежные замки». «Ты хочешь сказать, что он даст фору даже тебе?» Рорк отвел взгляд. «Если ты хочешь сыграть на моем самолюбии, боюсь, у тебя ничего не выйдет. От фактов никуда не уйдешь». «Это верно, Даллас», — поспешил поддакнуть Макнаб, засовывая руки в один из своих многочисленных карманов, в которых вечно что-то позвякивало. «Самые лучшие хакеры — параноики, потому что отлично знают. Нет ничего такого, что нельзя было бы взломать. Стоит нам что-то предпринять, как он тотчас же догадается. И у него в запасе наверняка есть крысиная нора, в которую он может спрятаться», — добавил Рорк. «Стоит ему это сделать, и нам его уже никогда не откопать. По крайней мере, обычными методами. Нам останется лишь ждать, если у нас, конечно, есть на это время. Нет, в конце концов, мы найдем способ проникнуть в его систему. Как только что выразился Макнаб, нет ничего такого, что нельзя было бы взломать», — произнес Рорк и улыбнулся компьютерщику улыбкой ребенка, получившего на Рождество заветный подарок. «Черт, может, и впрямь стоит рискнуть. Выгнать из норы самого крота. Может, стоит провести на основе имеющихся данных гипоанализ его системы?» «Давай, возьмись за это дело. Начни с того, что нам известно, пройдись по каждому уровню вдоль и поперек. Может, что-нибудь и проклюнется». «Черт, у меня уже чешутся руки», — воскликнул Макнаб. И даже повращал бедрами, изображая некий экзотический танец. Рорк пару раз задумчиво качнулся на пятках, пристально рассматривая компьютерное изображение. «У нас есть образец подчерка и вид изнутри. Так что, в принципе, миссия выполнима». «Сколько вам нужно времени?» «Если выделить нам еще пару мозговитых парней, плюс капля элементарного везения, это займет около недели. Если повезет по-настоящему, то можно уложиться в 3 дня». «Черт, можно подумать, у меня есть неделя». Ева отошла в сторону, затем снова вернулась. «В моем распоряжении ресурсы целого отдела, не говоря про самого ловкого, самого изобретательного компьютерщика на всей планете». «Спасибо, дорогая моя». «И при этом я слышу, что потребуется целая неделя, чтобы перехитрить какого-то задохлика-хакера, который называет себя кротом?» Рорк ответил ей улыбкой. «В целом я с тобой согласен». «Даллас, он никакой не задохлик, а настоящий Энтерпрайз», — напомнил ей Макнаб. «Ну как тебе объяснить, что все не так-то просто? Что имеются сложности, фильтры?» «Не надо мне ничего объяснять», — огрызнулась Ева. «Лишь бы ты сам все понимал». Заметив, что Макнаб открыл рот, чтобы возразить, она гневно ткнула в него пальцем. «Все, он у нас». Ева резко развернулась, услышав голос Пибоди. «Что именно?» Пибоди с видом триумфатора помахала личным телефоном. «Этот самый Кирк и его Энтерпрайз. Они напомнили мне, что я уже где-то натыкалась на это имя. Это он, Тони Сарк». «Ну ты молодчина». Макнаб отправил ей воздушный поцелуй. «Отличная работа». «Это ведь точно он», — сказала Пибоди, обращаясь в первую очередь к Макнабу. «Это его стиль». «Да кто же он, этот ваш Тони Сарк, черт побери?» — раздраженно воскликнула Ева. «Железный человек», — ответил ей Рорк. «Супергерой, гений, инновационный инженер, миллиардер и плейбой». «Железный человек? Ты говоришь о персонаже комиксов?» «Графических романов», — хором поправили ее Рорк и Макнаб. «На что поставим, что это он, Даллас?» — спросила Пибоди. Герой комиксов и фильмов. Все сходится. Они воспользовались его фургоном. Это фургон Мила. Возможно, если верить вам троим, так оно и есть. Мы рассмотрим эту версию, как только он будет в наших руках. Но сначала мы должны его поймать. А теперь дайте мне подумать». И она принялась нервно расхаживать туда-сюда, мысленно перебирая сценарий дальнейших действий. Нет, она не пойдет на попятную, подобравшись почти вплотную к какому-то компьютерному кроту, любителю скрываться за именами героев комиксов и фантастических фильмов. «Компьютерщик», — размышляла она, причем привыкший воспринимать себя как героя, как мегамозг. «Плейбой-миллиардер? Это важнее победы над женщинами». «То есть вы со всей своей супертехникой не способны ничего сделать? Ну что ж, придется применить классическую схему. Мы затаимся. Пибоди, снимай куртку». «Куртку?» «Да, снимай ее». «Ну ладно». Пибоди сбросила куртку. Ева, подбоченившись, окинула помощницу придирчивым взглядом. «Расстегни рубашку». Пибоди вытаращила глаза. «Что?» «На две, нет, лучше на три пуговицы». Ева шагнула к ней, чтобы сделать это своими руками. «Можно подумать, никто из нас не видел сисек». Увидев под рубашкой кружево примерно того же цвета, что и пунцовые щеки Пибоди, Ева изумленно выгнула бровь. «Мы идем на важное задание, которое может стоить нам жизни. И что же люди могут увидеть под рубашкой детектива управления нью-йоркской полиции? Кружева? В мои планы не входило расстаться с жизнью сегодня. Равно как и раздеваться перед начальницей», — ответила Пибоди и потянулась, чтобы вновь застегнуть форменную рубашку. Ева шлепнула ее по руке. «Сиськи выше», — приказала она. «Что?» «Подтолкни сиськи повыше». «Давайте я». «Стоять, Макнаб», — остановила его Ева. «Ты прекрасно знаешь, что я имела в виду. Давай, подтолкни их повыше». С этими словами она протянула руку, чтобы помочь Пибоди, но та шарахнулась от нее в сторону. «Спасибо, обойдусь без посторонней помощи». Возмущенно бормоча что-то под нос, она повернулась к присутствующим спиной и, поводив плечами, вновь обернулась к ним лицом. Как и можно было ожидать, ее хорошенькое личико пылало гневом. «Какая красотища», — прокомментировал Макнаб. Пропустив мимо ушей его комментарий, Ева придирчиво осмотрела свою помощницу со всех сторон. «Думаю, должно сработать». «Классика жанра», — заметил Рорк. «Что должно сработать? Какая такая классика? Верните мне мою куртку». «Забудь о ней. Ты подойдешь прямо к двери дома Мила Крота, и он должен распахнуть ее перед тобой». «Я? К его двери?» «Да, бедная принцесса, которой нужна защита. Верно я говорю?» — спросила Ева у Рорка. «Более того, весьма соблазнительная принцесса. Ловкий ход, лейтенант». «Ну хорошо, уговорили. Я притворюсь, будто мне страшно. Одна невооруженная, беспомощная. В общем, милая несчастная девочка. Он открывает дверь, чтобы выяснить, в чем дело. Остальное делаете вы», — сказала Пибоди Еве. «Твое дело продемонстрировать ему сиськи. Как известно, мужики на них падки». «Сказано грубовато, но верно», — заметил Рорк. «Кроме того, ты явно в его вкусе. По крайней мере, один тощий компьютерщик уже запал на тебя». «Еще как запал», — подтвердил Макнаб. «Втрескался по самые уши». «Для убедительности нам нужны еще мини-юбка и высокие каблуки. Думаю, их мы раздобудем прямо здесь. Главное, чтобы в его дверь постучала полуодетая красотка с соблазнительным бюстом. Сделаем ему приятное. Пусть это будет его счастливый день. И пока он будет таращиться на сиськи, мы его возьмем. Макнаб, поручаю тебе раздобыть мини-юбку и шпильки. Ты, Пибоди, тем временем наложи на лицо боевую раскраску. И не вздумай говорить мне, будто не знаешь, как это делается. Я же пока получу ордер на арест, и у нас все будет готово. А пока живо выполняйте то, что вам велено». Все тотчас засуетились. Ева вытащила из кармана телефон, чтобы запросить у прокурора ордер. «Кому, как не тебе, знать, как работают мозги у компьютерщиков», — сказала она Рорку. «Так что давай, помогай мне». «Буду только рад». Примерно через час Ева уже сидела в фургоне внешнего наблюдения в двух кварталах от дома, в котором окопался Крот. «Нам точно неизвестно, дома ли он», — заметила она. Неизвестность была хуже всего. «Если он не клюнет на нашу наживку, придется брать крепость штурмом. Вломимся в дом и арестуем его». «Эти 1,5-2 минуты нам пригодятся», — ответил Рорк. «За это время мы успеем просканировать его дом на предмет фугасов и взрывчатки. Готов поспорить, что на такой случай, как этот, у него готовы взрывные устройства». «Да, время у тебя будет, но мы все равно войдем через дверь». «Лично я ставлю на Пибоди», — заявил Макнап, настраивая экран. «Она выглядит сногсшибательно». «Откуда нам знать, какие женщины ему нравятся? Вдруг он предпочитает тощих компьютерщиков?» — возразила Ева Макнабу. «Или таких красавцев, как Рорк?» «Но на сегодня у нас классический сценарий. Как только Крот распахнет дверь, мы врываемся внутрь». «Давайте, завершайте сканирование. Пибоди, ты готова?» «Так точно, готова». «Бакстер?» «Готов». «Тогда вперед и с песней». «Вперед и с песней!» — ликующе воскликнула Пибоди, и в следующее мгновение взревел мотор. «Прокатимся с ветерком!» «Эй, или ты забыла? Быстро сделай несчастное лицо!» «Я как раз стараюсь расплакаться. Мой бойфренд так жестоко обошелся со мной». «Сворачиваем за угол», — со смешком доложил Бакстер. «Вижу цель». «Дайте Пибоди время, все как один», — приказала Ева. «Не торопи ее, Макнап, пусть она подойдет как можно ближе». И Ева дала знак водителю. Фургон медленно сдвинулся с места и влился в поток транспорта. Бакстер остановил машину прямо перед дверью дома Милы Истона. Сделав злющее лицо, Бакстер нарочно остался на месте. На тот случай, если на входе установлены камеры видеонаблюдения, и Мила следит за улицей. «На месте», — доложил он Еве. Пибоди тем временем показала ему язык. «Разыграйте спектакль», — приказала Ева. «Прости меня». Бакстер схватил Пибоди за руку. Она попыталась вырваться. Борьба на переднем сиденье продолжалась несколько минут. В конце концов Пибоди влепила ему пощечину. Вернее, сделала вид по всем правилам бесконтактного боя. «Извини». И она со слезами на глазах вырвалась из машины. Обхватив себя руками за плечи, встала на тротуаре. Ни пальто, ни сумки. «Ты, жалкий верзила с микроскопическим членом!» — кричала она. Бакстер высунул из окна руку и, показав ей средний палец, умчался прочь. Согласно сценарию, Пибоди на высоченных каблуках попыталась было догнать машину. «Эй, живо возвращайся, мудак! В салоне осталась моя сумка, мой телефон!» Притворившись, будто подвернула ногу, она неуклюже заковыляла назад. «Отлично», — похвалила Ева, как только Пибоди появилась на экране фургона. Злющая и вместе с тем несчастная. «Что же мне, бедняжке, делать? Ага, вижу какой-то дом. Может, постучать в дверь, попросить о помощи?» Сердце бешено колотилось в груди. Сказывались волнение и чуточку страха. «Только не профукай это дело», — приказала себе Пибоди. «Один неверный шаг, и пиши пропало». Она нажала звонок и сделала вид, будто ищет глазами домофон. «Эй!» — крикнула она с легкой соблазнительной хрипотцой. «Есть кто-нибудь дома? Вы слышите меня? Помогите, умоляю вас!» Она нарочно развернулась к камере, подставив под объектив грудь, и выжила из себя несколько слезинок. «Пожалуйста, помогите! Мне нужно воспользоваться телефоном! Я вас очень прошу!» Она дрожала, стоя перед дверью. Впрочем, на таком холоде не было необходимости изображать дрожь. Все получалось само собой. Соски отвердели и топорщились под тонким кружевом. Черт, вдруг внутри никого нет, и все ее прелести выставлены на показ напрасно. Вот это будет обидно. «Здесь такая холодина, я без пальто. Мой приятель вышвырнул меня на тротуар в одном платье. Все мои вещи остались в машине. Помогите мне, прошу вас». «Нет, перед таким ему не устоять», — заявил Макнап. «Вот незадача. Наверное, его все-таки нет дома». «Давай дадим ей еще минуту», — — сказала Ева. «Всего минуту», — подумала она, после чего разрешит Макнабу и Рорку просканировать дом на предмет взрывных устройств. «Ага, а вот и он. Видишь его?» «Вижу», — подтвердил Макнаб. «Он внутри». «Откуда вы знаете?» — потребовала ответа Ева. «Он проверяет обстановку». Макнаб постучал пальцами по экрану. «Хочет убедиться, что нет слежки. Он может нас заметить?» «Нет, мы работаем на низких частотах». «Она ведь не может до бесконечности звонить в дверь. Пибоди, сделай вид, будто собралась уходить. Повернись в полоборота, затем присядь на крыльцо и пошмыгай носом». «Господи, что же мне делать?» Пибоди шмыгнула носом и смахнула со щеки невидимую слезинку. «Что мне делать?» Она уже было повернулась, когда из-за двери донёсся звук. Едва слышный гудок домофона. «Не оборачивайся», — приказала она себе и сделала ещё один шаг от дома. «В чём дело?» «О, слава богу!» Она тотчас повернулась и поспешила назад, к двери, не забывая при этом слегка прихрамывать. «Привет. Скажите, вы не могли бы мне помочь? Мой приятель выставил меня из машины и укатил. У него осталось буквально всё. И пальто, и телефон, и деньги. А на улице такая холодина. Могу я войти хотя бы на минутку и позвонить с вашего телефона подруге? Да-да, я лишь позвоню Салли, чтобы она приехала за мной». «Вы кто такая?» «Я? Я Долли. Долли Дарлинг. Я танцую в баре «Китти Кэт» на Хэррисон Роуд. Ну, вы, наверное, знаете. Это такое милое местечко. Кстати, очень даже приличное. Салли сейчас на работе, и когда её смена закончится, она могла бы заехать за мной, если вы впустите меня погреться. Мой бойфренд увёз моё пальто, я жутко продрогла». «Вы с ним поссорились?» «Я выяснила, что он мне изменял. И с кем? С моей лучшей подругой. Бывшей лучшей подругой. И зачем ему это было нужно? Почему он так некрасиво обошёлся со мной?» Пибоди соблазнительно, как сама она считала, надула губки и сокрушённо вздохнула, давая возможность бюсту колыхнуться во всей своей пышной красе. «Я была с ним так ласкова. Ради него я была готова на всё. Прошу вас, я так замёрзла. Может, вы хотя бы одолжите мне своё пальто или куртку? Честное слово, я не останусь в долгу. Считайте, что это услуга за услугу. Хочешь, я тебе дам. Бесплатно. У меня есть лицензия. Нет, с собой у меня её нет, потому что она осталась в машине Микки вместе с моей сумочкой». «Чёрт, я уже продрогла насквозь», — подумала Пибоди и выжила очередную порцию слёз. Но в следующий миг раздался щелчок электронного замка, вернее, нескольких замков, и она подняла голову. «Вы открываете дверь? Огромное вам спасибо. Я перед вами в долгу, в огромном-преогромном долгу». Дверь приоткрылась на несколько дюймов, и Пибоди, а вместе с ней вся группа наблюдения впервые получили возможность взглянуть на Мила Крота. По сравнению с его последним фото, он явно предпринял попытку изменить внешность. Имплантат подбородка, сделала вывод Ева, плюс в придачу к нему узкая горизонтальная полоска светлых, песочного цвета волос. Глаза Мила неестественного зелёного оттенка то и дело скользили вниз, к декольте, в котором виднелся бюст её помощницы. В данный момент его волосы являли собой мочалку из разноцветных дредов. Одет он был по последней моде. Свободного покроя штаны оранжевого цвета и яркую мешковатую футболку, которая болталась на его костлявом теле, как на вешалке. «Привет!» — с придыханием произнесла Пибоди и по собачьи преданно посмотрела в зелёные глаза хозяина дома. Сложенные обиженным бантиком губки растянулись в улыбке, а во вставленном в ухо микронаушнике раздался приказ войти в дом. «Меня зовут Долли. Ой, какие у тебя прикольные волосы. Блин, совершенно отпадный причесон. Мне можно зайти? Я всего на минутку, самое большее на две. Я замёрзла, как цуцик. Да ты и сам видишь». С этими словами она протянула руку ладонью вверх, чтобы он увидел, что она пуста. Мило положил поверх свою. Пибоди громко вздохнула и сделала удивлённое лицо. «Ой, какой ты горячий. и такой симпатичный. Так мне можно войти всего на минутку? Мне нужно воспользоваться телефоном. Честное слово, я не кусаюсь. Ну разве если ты меня об этом попросишь? Ну ладно, входи. Остальное обговорим внутри». С этими словами он открыл дверь чуть шире. Пибоди шагнула внутрь и замерла на пороге, не давая ее закрыть. «Чёрт, как же больно! Это я подвернула ногу, когда пыталась догнать этого говнюка. Может, тебе лучше прилечь?» Пибоди хихикнула и игриво ткнула его пальцем в бок. «А что? Ты бы мог погреть меня, прежде чем я воспользуюсь твоим телефоном». «Хорошо, начну с этого места». Мило протянул руку и накрыл ладонью левую грудь. Пибоди улыбнулась ему и придвинулась ближе. Одно стремительное движение, и она развернула его лицом к стене. «Решила поиграть в садомаза?» — спросил Мило. «Боюсь, что игры закончены», — сказала Ева и, обойдя Пибоди, завела руки Мило за спину. «Мило Истон, ты взят под стражу. У нас к тебе масса вопросов. Пибоди, может, ты зачитаешь его права, пока наши ребята проведут здесь обыск?» «Вы не имеете права входить сюда. Вы не имеете права трогать мои вещи. Вы не можете?» «Можем. Еще как можем», — поправила его Ева. «Ты, Мило, облажался. Макнаб, принимайся за дело». «Наконец-то. А то я уже заждался», — буркнул Макнаб. Впрочем, сначала он набросил на плечи Пибоди пальто. «Пригласи полицейских, пусть доставят его в управление», — велела Ева своей помощнице. «Пусть он, прежде чем мы поговорим с ним, дойдет до нужной кондиции». Пибоди вывела Мила на улицу. Проводив ее взглядом, Ева улыбнулась Рорку. А все из-за каких-то сисек. «Не из-за каких-то, а ого-го каких». Ева лишь покачала головой. «Мужики все одинаковы. Готова поспорить. Ты бы предпочел остаться здесь, чтобы своими глазами взглянуть на логово этого типа». «Верно. Отвлечь меня бессильны даже самые классные сиськи на свете. Например, твои». «Это еще как сказать», — ответила Ева и вышла вслед за Пибоди. Сев в машину, Ева на полную мощность включила обогреватель, чтобы ее помощница могла согреться. «О, какое блаженство! Наконец-то! А то я уже испугалась, что отморожу себе все, в том числе сиськи». «Ты была хороша, Долли Дарлинг». «Я провела небольшое предварительное расследование, так сказать, чтобы войти в образ». «В образ стриптизерши и проститутки, которую кинул ее приятель Микки?» «Именно. Любой мужик в два счета сообразит, что его шансы трахнуть тёлку существенно возрастают, если иметь дело с особой типа Долли. Потому что такая у нее работа. Или всем давать, или на глазах у всех раздеваться. Насколько мне известно, все мужики мысленно раздевают баб. Так что мой новый образ работал безотказно. Долли Дарлинг, перед этой секс-бомбой не устоит никто. Кстати, Долли — мой сценический псевдоним. И я бы точно перед ним разделась, если бы он захотел. Кстати, а мне положены премиальные за то, что я дала ему потискать мою грудь?» «Твоя грудь, как и все остальные твои части, собственность управления полиции Нью-Йорка. Кроме того, у тебя есть Макнаб, который при первой же возможности оттрахает тебя по самое не могу. Это и есть твоя премия». «Секс с Макнабом?» «Да, на сей раз это твоя премия». «У меня дома есть одно платье, которое отлично подошло бы Долли Дарлинг. Я надену его сегодня вечером и...» «Эту премию ты не заслужила. Мила наверняка позовет своего адвоката». «Да, мы взяли его врасплох, сбили с толку, и ему не пришло в голову сразу же потребовать адвоката. Но ничего, он еще додумается. У нас на него компроматы выше крыши, так что работы хоть отбавляй». «Вот это верно. И я бы хотела начать прямо сейчас. Сообщи прокурору, что он у нас в руках, и мы готовы приступить к допросам. Кроме того, нужно пропустить через компьютер его фото на предмет возможных совпадений. Хотелось бы также установить личность Громилы. Это существенно облегчило бы нашу задачу». «Времени у нас в обрез, и нужно успеть, прежде чем мы поставим в известность федералов». «Завтра вечером в любом случае. К завтрашнему вечеру мы должны раскрыть это дело. Если нет, вызовем их. Как же хочется поскорее раскрыть это дело, подумала Ева, направляясь в комнату для допросов, где ее поджидал Мила. Да-да, раскрыть и спихнуть этот груз с плеч долой. Она шагнула внутрь вместе с Пибоди. Последняя снова была в форменной куртке, все пуговицы застегнуты наглухо. «Лейтенант Ева Даллас, я офицер полиции Делия Пибоди. Мы находимся в комнате для допросов вместе с Милой Истоном. Как дела, Мила?» «Мне нечего вам сказать». «Это означает, что ты ознакомился со своими правами и хорошо их понял?» «Я прекрасно знаю мои права. Я требую адвоката. Без него я не скажу ни слова». «Отлично, никаких проблем. Но сначала мой тебе совет. Известно, что твой, скажем так, клиент продолжает зачистку территории. И ты следующий в его списке на выброс ненужных вещей. Так что советую тебе быть как можно осторожнее в выборе адвоката. Любая связь с этим клиентом может означать, что мы зря тратили наше драгоценное время на спасение твоей тощей задницы». «Спасение моей задницы? И вы думаете, что я вам поверю? Я не настолько глуп». «Разве я сказала, что ты глуп? Насколько мне известно, ты самый головастый из компьютерщиков. Чего я не знаю, так это того, насколько тебе хватает ума в отношении людей. Ты — последняя ниточка, которую он пытается оборвать. Ты, конечно, считаешь, что способен спрятаться в своей электронной крепости, но рано или поздно он тебя достанет. Даже из-под земли. Мы же сумели это сделать, причем довольно просто». Мило с ухмылкой откинулся на спинку стула. «Адвоката». «Ну хорошо, уговорил. Пибоди, свяжись с прокурором. Сообщи ему, что Мило желает воспользоваться своим правом на адвоката, и дай ему телефон. Пусть позвонит, если ему так хочется. После чего мы поместим его в камеру с круглосуточным наблюдением. Чтобы потом никто не сказал, что мы не обеспечили его безопасность». Ева могла поклясться, что будто наяву видит, как шестеренки в его голове пришли в движение. «Можешь призвать на помощь хоть целую армаду адвокатов, Мила, но не надейся, что твои делишки сойдут тебе с рук. У меня достаточно улик, чтобы упечь тебя за решетку на пару десятков лет, причем даже без электронных свиданий. И это только за то, что мы раскопали в твоей норе. Прибавь к этому мошенничество, уклонение от налогов, отмывание денег, махинации с финансовой отчетностью, незаконное присвоение денежных средств. И ты вновь увидишь солнечный свет лишь глубоким стариком. Вы блефуете. На моих компьютерах вам ничего не найти. Мошенничество? Какое такое мошенничество? Не держите меня за дурака». «Что ж, пожалуй, ты не такой головастый, как о тебе говорят. Думаешь, что на твоих компах ничего нет. Зато у нас есть ты, разве не так? И я готова спорить на что угодно, что добрая половина твоих компов, да что там, почти все, были разработаны, собраны и проданы компанией Rourke Industries. И ее владелец сейчас лично копается в них». Ева не без злорадства отметила, что при упоминании имени Rourke у Милы дернулся кадык. «Ты считаешь, что ты круче всех? Да ты Rourke и в подметке не годишься. Так что приглашай сколько угодно адвокатов. Если ты доживешь до суда, что в данных обстоятельствах весьма сомнительно, то следующие лет 80 ты проведешь наедине с собой любимым, лишённый всякой возможности играть в свои компьютерные игрушки. И никто не скостит тебе срок. Ну, если только ты пойдешь на сотрудничество». Ева подошла к двери. «Одну минутку. У меня дела, Мила. Меня ждут другие люди. Что будет, если я в чем-то признаюсь? Хотелось бы знать условия». «Ага, ты хочешь, чтобы я раскрыла перед тобой все карты еще до того, как услышу от тебя хотя бы одно дельное слово? Даже не надейся». Она взялась за ручку двери. «Откуда мне знать, что вы не берете меня на пушку?» «Эх, Мила, Мила, или ты еще ничего не понял? Какие тут игры, если ты у нас в руках?» «Тогда зачем вам мое сотрудничество?» «Мне? Лично мне оно ни к чему. Но прокурор наверняка захочет, чтобы все было идеально. Ради экономии денег налогоплательщиков. А поскольку сам ты налогов отродясь не платил, то хотя бы компенсируй накопившуюся задолженность нужной нам информацией. Александру ты больше не нужен, и сам прекрасно это знаешь. Так что давай, решай». «Эй, послушайте, мошенничество, присвоение чужих денег и прочая финансовая лабуда — это не по моей части. Александр пригласил меня лишь за тем, чтобы я взломал кое-какие файлы, которые были нужны ему в связи с ревизией. Но ведь это его компания, разве не так? Если ему понадобился мухлёж со своей же отчетностью, это его личное дело, причем здесь я». «Ну так как насчет адвоката, Мила?» «Для начала давайте разберемся с Александром. Пока что обойдусь без адвокатов». «Как скажешь. Мухлёж со своей же отчетностью — это и есть мошенничество, присвоение чужих средств, отмывание денег, предоставление неверных сведений партнерам и так далее. Это все преступление, Мила. И поскольку он нанял тебя, поскольку платил тебе, и ты делал для него эту работу, то теперь ты его сообщник. И тебе светит за это немалый срок». «Я готов предоставить информацию». «Какую именно?» «Я привык делать копии. Это мое правило. У меня есть копии всех файлов, которые он поручил мне уничтожить. Знаете, я не дурак. Если я за что-то берусь, то первым делом досконально изучаю правила, по которым мне предстоит играть. Я на всякий случай взломал все файлы его системы. И теперь у меня есть имена, контракты, сделки. Так что теперь я в курсе всех его финансов. Могу поделиться». «И где ты хранишь все эти данные?» Мила поёрзала на стуле. «А что мне будет, если я скажу? Хотелось бы для начала узнать условия». «Ты передаешь нам улики, на основе которых мы производим арест и отправляем под суд Стерлинга Александра по обвинению в убийстве. В обмен на это штат Нью-Йорк снимет с тебя любые обвинения в мошенничестве, отмывании денег, финансовых махинациях и пособничестве тяжкому преступлению». «А как насчет преступлений компьютерных? Ведь вы точно навешаете на меня всех собак, покопавшись в моих компах». «Я смотрю, ты уже начинаешь наглеть. Я ведь только что вернула тебе 50 лет нормальной жизни». «Да ладно. Я ведь могу преподнести вам Александра на блюдечке с голубой каемочкой. Все его аферы». «А их у него ого-го сколько. Липовые компании, интернет-мошенничество, махинации с недвижимостью. Вы ведь получите громкое дело, разве не так? А я?» «Я предоставляю вам информацию, даю на суде показания против него, и что потом? Потом мне тоже дорога в тюряшку. Ну-ну». Мила развел руками и презрительно фыркнул. «Вот что тут поделаешь?» Ева пожала плечами. «Ну, я, наверное, могу поговорить с прокурором, чтобы тебе скостили срок». «Александр — крупный улов», — вступила в разговор Пибоди. «Даллас, мы могли бы что-нибудь придумать. Как тебе домашний арест лет этак на 5-10? «Пибоди, ну ты загнула». Ева нервно пригладила волосы. «Ты еще предложи отпустить его». «Мы должны быть уверены в тебе», — сказала Пибоди, обращаясь к Мила. «У тебя целый воз компромата на Александра. Давай не будем зря тратить время и деньги. Лучше рассказывай, что тебе известно, если хочешь, чтобы прокурор проявил к тебе мягкость. Твое мнение, Даллас». «Это точно. Прокурора просто так не разжалобишь», — согласилась Ева. «Ладно, попробуем выжать из него пяток лет домашнего ареста», — добавила она, обращаясь к Мила. «По обвинению в хакерстве, или что там еще мы сумеем нарыть в твоей норе, помимо помощи Александру. Давай, выкладывай факты, с которыми я могла бы пойти к прокурору». «У меня есть потайная комната. Она под землей. Полностью экранирована и снабжена системой безопасности. Вам в нее не проникнуть без отпечатка моей ладони, радужной оболочки и образца голоса. Если вы хотите в нее попасть, вам придется отвезти меня домой». Ева подумала про Рурка и улыбнулась. «Ладно, что-нибудь придумаем». «Как, Пибоди?» «Я готова». «Пибоди покидает комнату допросов», — сказала Ева для протокола. «Хорошо, Мила. Поскольку теперь ты у нас в руках, давай поговорим об убийстве». «О чем?»